Наша подруга Люда Зорина внимательно следила за мировой прессой, сообщавшей время от времени о сенсационных успехах какого-нибудь доктора или метода, приходила к нам и убеждала: «Надо же что-то делать!» Как будто то, что делала Ира, а она лечилась у лучших онкологов Мюнхена, вообще ничего не значило. Больные, бывает, в надежде на чудо хватаются за что угодно, но Ира голову не теряла. Однажды, впрочем, по совету живущего в Дюссельдорфе врача из России, согласились встретиться с другим таким же. Бывший москвич, работавший в институте Склифосовского, теперь жил в Израиле. Привез в Мюнхен и продал нам за 5000 евро месячный запас ампул какого-то, якобы изобретенного им, чудодейственного лекарства для ежедневных инъекций. Сказал, что при этом надо носить темно-синее нижнее белье. Сфотографировался со мной и, наверное, теперь показывает кому-то меня, как успешно им вылеченного больного. Правду сказать, я не поверил ему ни на секунду, но не хотел лишать Иру даже слабой надежды. Сам научился и делал ей каждый вечер уколы. Через месяц изобретатель хотел всучить нам очередную месячную порцию и рассказала «нет». Он стал торговаться и дошел до половины цены. Сама эта торговля укрепила нас в подозрении, что мы имеем дело с шарлатаном. Люда продолжала искать и очередной раз пришла с сообщением, что нашла то, что нужно. Был когда-то в России ученый, химик, врач, изобретатель каких-то видов оружия, технических устройств и медикаментов Анатолий Тимофеевич Кочугин. Он изобрел какое-то лекарство от туберкулеза, а потом и от рака, йодистый кадмий. Сам изобретатель давно умер, но его дело продолжает, и больных от рака успешно излечивает его помощница и вдова Белла Яковлевна. В этот раз Люде удалось нас уговорить. Мы поехали в Москву, узнали адрес, большая почтовая, нашли нужный дом, насколько помню, панельный. Я ожидал увидеть что-то вроде небольшой частной клиники с приемной и длинной очередью жаждущих исцеления, но это была маленькая однокомнатная квартира. На фоне убогой обстановки выделялись два парадных портрета Кочугина, работы Глазунова и Шилова. В комнате сидели две очень полные и очень пожилые женщины, одна седая, сама Белла Яковлевна, а другая с крашенными красными волосами, ее сестра, имени не помню. Держались они почему-то нервно. Белла Яковлевна вообще практически молчала. За нее говорила ее сестра с сильным украинским акцентом и фрикативным «г». О методе лечения говорила туманно, повторяя рефреном и варьируя фразу. «Гениальный ученый Анатолий Тимофеевич Кочугин гениально предвидел, что...» «Как гениально предсказал великий ученый Анатолий Тимофеевич Кочугин!» Всякие уточняющие вопросы воспринимала как скрытый подвох и бурно возражала. «Да что вы будете мне говорить? Я врач высшей категории!» Стала показывать какие-то порошки, насыпанные в пакетики, сделанные из газеты. Сказала, что если мы купим эти порошки за $300, она объяснит, как их принимать. «Для начала», — сказала она, будучи, как ее сестра, весом килограммов под 150, — «надо держать строгую диету и сбавить вес. Это обязательно». Как гениально указывал великий ученый Анатолий Тимофеевич Кочугин, избыточный вес действует буквально на все жизненные органы и затрудняет организму употребить в дело иммунные механизмы. Кроме того, я вам запрещаю употреблять в пищу кисломолочные продукты, петрушку, укроп и щавель». Мы все выслушали. $300 у нас при себе не было. Мы заплатили 300 рублей за консультацию и ушли. Сразу хочу сказать, что описанной картинкой я не намереваюсь как-то опорочить или отвергнуть так называемый метод Кочугина. У меня нет для этого достаточных знаний. Но старушки, готовые взяться за Ирино лечение и пытавшиеся убедить нас, что оно будет наверняка успешным, доверия у нас не вызвали. Все сенсационные новости о гарантированных успехах в лечении большинства видов рака, к сожалению, до сих пор вызывают доверие не больше, чем очередная конструкция вечного двигателя. Следующий курс химии немного замедлил течение болезни, но серьезного результата не дал. Вскоре врачи обнаружили опухоль в печени. Небольшую, но растущую. Предложили три варианта лечения. Опять химиотерапию, удаление опухоли лазером и, это профессор Унч советовал, операцию на печени. Еще до этого Ингрид Штикль написала письмо в Нюрнберг профессору Вальтеру Гальмайеру. У него должность главный онколог Баварии. Он не только врач, но еще, как бы это сказать, философ рака. Вместе со своим коллегой Гербертом Каппауфом написал книгу «Nach der Diagnose Krebs Leben ist eine Alternative». Буквальный перевод названия «После диагноза рак жизнь есть альтернатива». Как это перевести на человеческий язык, я не знаю. Прежде чем встретиться с Ирой, Гальмайер, читавший до того Чонкина, поинтересовался, нельзя ли книгу его и Каппауфа за их счет напечатать в России. Ира взялась за дело. Нашла переводчицу и издательство «Эксмо». Добавила наших собственных денег. Книга, в конце концов, вышла под более съедобным по-русски названием одной из глав «Во всем виноват Гиппократ». Книга была еще в работе, когда мы приехали в Нюрнберг и навестили профессора. «Кто вас лечит?» — спросил профессор. Ира назвала три фамилии. «Самые лучшие специалисты», — сказал профессор. Долго вникал в Ирины бумаги и произнес речь, вкратце повторявшую содержание книги. «Все люди смертны, но мало об этом думают, пока не услышат зловещий диагноз. Сначала он воспринимается как тяжелый неожиданный удар». Потом больной к нему привыкает. Потом даже находит в своем состоянии что-то положительное. Начинает ощущать радость жизни, как никогда прежде. Начинает воспринимать каждый прожитый день как подарок судьбы. И поэтому один день больного человека ценнее многих дней здорового. Теперь сказал, поговорим о вашей ситуации. Опухоль в печени. Что можно делать? Химиотерапию? На данной стадии она вряд ли окажется эффективной. Операцию не советую. Операция очень тяжелая, а последствия неизвестны. Вполне вероятно, что она только ускорит течение болезни. «А лазер?» — спросила Ира. «Доктор Шульц говорит, что при его лечении есть большая надежда на успех». «Я так не считаю», — сказал Гальмайер. «Лазером вы печень тоже потревожите, и результат может быть тот же». «Ускоренное течение болезни». «Так что же делать?» — спросила Ира. «Если вы хотите честного совета, я вам его дам. Ничего не делать. Сейчас болезнь на такой стадии, когда ничего не ясно. Она может быстро прогрессировать, но может замедлиться и даже надолго. В моей практике все бывало. Мой вам совет. Ничего не делайте. И пока вас болезнь не мучает, забудьте о ней». Живите сегодняшним днем. Я сам себе советую жить сегодняшним днем, потому что предугадать, что будет завтра, никто не может. Поезжайте к морю, на какие-нибудь острова, купайтесь, наслаждайтесь солнцем. Не думайте о том, что будет завтра. А когда вы все время думаете о своей болезни, соглашаетесь на мучительные процедуры, вы не живете, а страдаете. А вы поживите, сколько придется. Но в спокойствии и радости. На обратном пути мы обсудили услышанное. Я воспринял слова Гальмайера как дающий повод для оптимизма. Он сказал, мы ничего не знаем. Мы не знаем, как вообще это будет развиваться и будет ли. А вдруг случится чудо, и болезнь просто застынет на месте. Нет, возразила Ира, он сказал не это. Он сказал, что мне все равно уже ничего не поможет, а потому не стоит ничего делать. Не знаю, кто из нас правильнее понял, но Ира решила лечиться дальше. Мои уговоры внять совету Гальмайера, забыть на время о врачах, уехать куда-нибудь на Канарские острова. Я думал, я бы сам так сделал, если бы касалось меня. Успеха не имели. Она обратилась к доктору Шульцу, который очень надеялся на успех. Была проведена первая процедура. Совершив ее, доктор остался очень собой доволен. Почему-то проверить результат сразу было невозможно, а когда проверили, оказалось, что нет. Опухоль не поддалась. Доктор решил, что процедуру следует повторить, считая, что уж во второй раз все получится. Не получилось второй раз. А после третьего стало ясно, что дело только ухудшается.